Теперь спать. Завтра с утра подъем и отлет. Все звери накормлены, напоены? Так точно, товарищ начальник экспедиции. А где алмазная черепашка? Только что здесь была. Где же она? Мы потратили целый час, облазили весь корабль и нашли алмазную черепашку только с помощью индикатора, который отыскал ее у самого люка. Видно, убежать хотела. Я же предупреждал. За этими черепашками глаз да глаз. Индикатор пожелтел. Я вытащил табличку цветовых чувств индикатора, которую дала мне двухголовая змея, и сказал: «Желтый цвет — недоверие». Не веришь черепашке? Я тоже. Индикатор стал таким желтым, что даже свет ламп померк. Ну ладно, запрем ее в клетку. Индикатор оставался таким же желтым, но по спине его поплыли черные полосы. Таблица сообщила нам, что черные полосы на желтом фоне означают несогласие. «Ну хорошо, хорошо, и если ты такой недоверчивый, мы ее на ночь закроем в сейф». И тогда индикатор стал счастливого темно-зеленого цвета. Заглянули мы на Шишенеру, где приобрели для зоопарка загадочного склиса, оказавшегося крылатой коровой. Побывали на пустой планете, оказавшейся совсем даже не пустой, а весьма населенной. Навестили по дороге планету роботов и, наконец... Ну, теперь прямым ходом в систему Медузы. Никто не возражает? Я хотел было возразить, но Алиса так на меня посмотрела, что я сказал: «В полете кораблем распоряжается капитан». Как скажет Полосков, так и будет. Тогда нигде больше не будем задерживаться. Система Медузы затерялась на самом дальнем конце нашей галактики. Вокруг тройной звезды крутятся всего три планеты. Первая, самая близкая от звезды, раскалена настолько, что стало ясно, делать нам там нечего. Мы подлетели ко второй планете. Планета была пустынная, мрачная. Солнечные лучи отражались от блестящих сизых скал, от асфальтовых озер, от редких голых деревьев. Над планетой дул вечный ветер. «Ну как, это та планета или нет?» — спросил я у Говоруна. Говорун склонил голову на бок и ничего не ответил. Пап, ты не умеешь с ним разговаривать. Он тебя боится. А тебя не боится? Меня никакие звери не боятся. Говорун, милый, скажи нам, ты своего хозяина на этой планете оставил? Говорун прислушался к словам Алисы и ответил голосом второго капитана. Остерегайся миражей. Не доверяй им. Но присматривайся внимательно. Ну вот, глупая твоя птица. Ее о планете, а она о миражах. Посмотрим. Но даже смотреть на эту планету было неуютно. Наступал тоскливый долгий вечер. И к тому же пошел дождь. Дождь был не сильный, но от ветра струи изгибались и стегали по обшивке Пегаса. Алиса взяла книгу и уселась на диванчик в кают-компании. Я в который раз отправился искать сбежавшую алмазную черепашку, чтобы она чего-нибудь не натворила. Полосков с Зеленым тоже занялись своими делами. Так прошло часа 2-3. Я вернулся в кают-компанию. Алиса все еще читала. В кают-компании было уютно и тепло, и особенно приятно, потому что за иллюминатором все так же выл ветер, хоть дождь и перестал. Я подошел к иллюминатору и поглядел в полумрак. Равнина была скудно освещена двумя большими лунами. И вдруг я застыл от изумления. По долине к нашему кораблю медленно шли несколько человек. Это были именно люди без скафандров в странной одежде. Они были заняты разговором между собой и, казалось, совсем не замечали корабля. «Алиса, смотри!» Алиса бросила книгу на диван и подбежала ко мне. Люди подошли поближе – и можно было разглядеть, что они одеты в камзолы, на головах у них широкополые шляпы, а поверх камзолов короткие широкие плащи. Четверо были мужчинами. За ними медленно, словно нехотя, шла женщина с пышной прической и в широком платье до земли. Мужчины оживленно разговаривали, женщина молчала. «Алиса, это не галлюцинация?» «Нет, не спугни их. Я их знаю». «Селезнев, Селезнев, ты не спишь?» «Ты где?» «На мостике. Погляди в иллюминатор. Ты что-нибудь понимаешь?» «Гляжу и ничего не понимаю. Откуда здесь быть людям?» «А я понимаю. Я этих людей знаю». Я обернулся к ней. «Может, Алиса бредит?» «Неужели ты не узнаешь, папа?» «Ну ладно, ты, может быть, забыл эту женщину, но второго человека справа ты должен знать!» «Да нет же, говори, не томи!» «Второй справа — это Портос! Видишь, он наклонился к Д'Артаньяну, слушает его! Наверное, они решили все-таки казнить леди Винтер!» «Какую еще леди Винтер? Я с ума сойду! Откуда здесь Портос?» «Не знаю, но это они! Это же мушкетеры короля!» «Если бы это были гвардейцы кардинала, мы бы с тобой их сразу отличили!» «Полосков, ты слышишь?» «Слышу. По-моему, Алиса совершенно права. Гвардейцев кардинала мы бы с тобой сразу отличили от мушкетеров короля». Между тем четыре мушкетера подошли к самому кораблю. Я прижал нос к иллюминатору, чтобы посмотреть, что они будут дальше делать. Мушкетеры остановились, и один из них, по-моему, Арамис, красавчик с тонкими усиками, изящно взмахнул рукой, прося леди Винтер идти вперед. «Очень интересно, казнят они ее или нет? Ты как думаешь, папа?» «Я уже ничего не думаю. Полосков, может, трап спустить?» И тут мушкетеры пошли дальше, вошли в стену корабля и исчезли. «Они сквозь стены ходят!» — услышал я растерянный голос Полоскова. Капитана трудно удивить. Он видел в 10 раз больше, чем удается увидеть за жизнь обыкновенному человеку. Его не испугаешь ни малым дракончиком, ни пузырями с Йеллы, ни космическими пиратами. Но мушкетеров короля, проходящих сквозь стены Пегаса, ему еще видеть не приходилось. Алиса перешла на другую сторону кают-компании и заглянула в противоположный иллюминатор. «Вот они! Я так и думала! Они прошли сквозь корабль и даже не заметили!» Я перебежал через кают-компанию. И в самом деле, мушкетеры, как ни в чем не бывало, уходили от корабля. И их шпаги поблескивали под светом 2 лун. Они миновали скалу и скрылись в ущелье. «Пошли на мостик, оттуда лучше видно!» «Пошли!» — сказала Алиса и взяла с дивана книжку, которую читала весь вечер. Книжка называлась «Три мушкетера». Я начал о чем-то догадываться. «Дай сюда книжку». На ходу я раскрыл ее. Раскрыл как раз на картинке, где был нарисован Д'Артаньян в плаще и при шпаге.